Глава 15. Сик Парвис Магна. «Смотри!» — Пэп вывел перед собой новую схему. «Вот они, смычки. Странно, что вы не увидели сразу, это же очевидно, это на поверхности». «Да, действительно, две катастрофы, поздние, однозначно реакция Блэки. Пятый, прости, и ты. Лин, тоже. Ранняя. Сложно сказать, похоже, какие-то боевые действия, но о них в доступном реестре ничего нет. Хотя, может, проходило это все по другому кластеру, или что-то совсем локальное, как знать». «То есть...» — Лин нахмурился. «Подожди, получается...» «Получается, что надо начинать сначала», — вздохнул Фэб. «Ид, вперед! Ты анализ сделал, тебе и мучиться». «Ничего против не имею». Ид сел рядом с Фэбом, виновато и грустно посмотрел на пятого. «Слушай, прости, а?» — попросил он. «Мне почему-то казалось, что ты готов, и я...» «Все нормально, клянусь». Пятый прижал руки к груди. «Правда, я сам дурак, но это больше не повторится». «Ты больше не будешь дураком?» — изумился Лин. «Но как?» «Как-нибудь». Пятый искоса глянул на него. «Так, все, Ид, давай по делу». «Начинаю. Учтите, что за 5 минут не расскажешь. Итак, вы столкнулись с действием старой организованной группы и результатом ее работы. Небольшая часть группы уцелела и существует по сей день. Учтите, это может доставить вам определенные проблемы. Сейчас я буду показывать, а вы попробуйте хотя бы часть запомнить и понять, ведь если вы учитесь по агентуре...» «Пытаются», — вставил Сап. «Ага. Так вот, если вы учитесь, подобный анализ вам потом придется делать самостоятельно много раз и... Сап, прости, но тебе поучиться тоже не помешало бы. Ты, кажется, практически все забыл». «Я уже понял», — ледяным тоном ответил тот. «Давай по делу». «Ага, значит так. Я выделил следующие кластеры. Первый, самый большой, можно обозначить как исследование, и делится он на 2. Исследование со стороны и исследование группы. Первая часть сделана на хорошем уровне и говорит только о фактах, что делает эту информацию действительно ценной. Мало того, люди, которые собирали и обрабатывали эти данные, были совершенно непредвзяты. В отличие от тех, кто работал со второй частью того, что лежало в ваших папках. Исследователи второй категории предвзяты и раз от разу выдают желаемое за действительное, притягивая за уши нужные им факты и встраивая их в свою схему. Поэтому вывод следующий. Для дальнейшего использования годны данные первой категории. Вторую же можно либо игнорировать, либо делить все то, что в нее попало, на 10, если не на 100. «Ты про эту первую катастрофу или про вторую?» — уточнил Лин. «Про обе. В бумагах системы нет, как вы заметили. Креусы валили все в одну кучу. Разделить трудно. То есть мы это уже сделали, конечно, но вопрос в другом. Зачем мы это делали?» — резонно спросил Ид. «Фиг знает», — пожал плечами Сав. Эри хихикнула. «Нам бы хоть в общих чертах что-то понять. Правда, я не знаю для чего, но...» «Случайностей не бывает», — резюмировал скрипач, который до этого молча гонял перед собой на визуале какие-то данные. «По второй могу сказать с уверенностью следующее. В этот мир кто-то попал. Этот кто-то был весьма продвинутый. Прожил долго, детей наплодил, домов настроил. Прожил свое удовольствие и двинул кони. Это действительно интересно. Я там списки пошерстил, которые у вас есть, и вот что вышло. Это либо был контроль, либо кто-то, кто какое-то время был рядом с контролем. Сефос или Барды?» Лин привстал. «Контроль? Тут? Да ладно. Мы бы почувствовали». «Кого?» — резонно спросил скрипач. «Померли все давно уже. А потомкам, коли таковые были, это дело не всегда передается, как вы можете догадаться. Так что чувствовать, боюсь, некого». «Так кто именно это был?» — требовательно спросил пятый. «Барды, судя по всему», — пожал плечами Ид. «Но не взрослые, максимум подростки, ученики. И не в сети они были в тот момент, отнюдь. Были бы в сети, не было бы тут этого, как его, присутствия». «Ой!» — Эри подняла удивленные глаза на визуал трансивера. «Попаданцы, блин, точно! У нас когда-то столько книг было про попаданцев на Соде, только там наши куда-то попадали, а тут наоборот получается». Ид улыбнулся. «Это не только на Соде», — пояснил он. «Это много где пишут, потому что интересный жанр. Бертик не даст соврать, но это даже на Терре ноль было в какой-то период». «Было», — подтвердила Берта, «но больше в историческом ключе». Связь сегодня получилась просто отменная. У команды был выходной, поэтому решили поговорить подольше, от души, и разобраться хотя бы с частью вопросов. «Ит, давай по делу», — потребовал Фэб. «Ты завяз вначале. Ну чего с тобой такое сегодня?» «Устал я», — раздраженно ответил Ит. «У меня ощущение, что через меня половина состава экспедиции идет, честное слово. Причем с такими проблемами, если это можно так назвать, что говорить стыдно. Потому что тебя, Фэб, и вообще всех старших врачей они беспокоить не рискуют. А вот среднее звено им в самый раз». «Так, все». Скрипач сдвинул визуал в сторону. «Давайте дальше по анализу этой вашей хиромантии». «Продолжаю», — кивнул Ит. «Теперь про группу, это уже интересней. Люди, которые создавали эту систему, сейчас уже по большей части мертвы. Время, к сожалению, не щадит никого, но это важно. Оставшиеся в живых тоже имеются. Это те участники команды, которые пришли в нее на излете деятельности относительно молодыми, влились и застали старую часть и ее кончину. Саб, ты читал записки Креуса, которые скинул мне вчера. Ты не заметил ничего интересного?» Саб задумался. «Нет», — произнес он с легким сомнением в голосе. «То есть тебя не смутил тот факт, что Креус не доверяет группе?» — прищурился Ит. «Он же прямым текстом пишет об этом. Повредились рассудком», — напомнил он. «В самом начале записи из телескопа это было. И записи Креус спрятал не просто так. Он, состарившись, начал бояться этой части группы. Записи, инструменты, все, что касалось его работы, скрыто, спрятано. Если бы он не боялся...» «Она», — поправил пятый. «Клавдия, это она прятала». «Да сейчас!» — осклабился скрипач. «Телескоп спрятан до нее. Он четверть века пролежал под скатом крыши. Удивительно, что не нашли. Нет, первым бояться начал именно Владимир. Клавдия стала это делать гораздо позже. Видимо, тоже что-то осознала. Ищите, давайте дальше». «Спасибо», — кивнул Ит. «Дальше получается следующее. Если мы играем в агентуру, у вас есть три варианта дальнейшей отработки, а именно катастрофа номер один, катастрофа номер два и группа. А озеро?» — с интересом спросила Эри. «Катастрофа номер два», — тут же подсказала Берта. «Реакция Блэки». «Ясно». «Мы с Сабом и Киром пронумеровали папки», — вставил Фэб. «Вот список тех номеров, которые следует изучить. К остальным можно отнестись скептически. Задание будет следующее. Соотнести информацию, выстроить логические связки и понять, что к какой катастрофе относится. Подсказка. Там примерно поровну, но по второй чуть побольше. Вы спросили про деление. Делите. Но только то, что имеет отношение к делу. А мы потом проверим». «Ага», — кивнул Лин. «Ясно. Хорошо. Дальше что?» «Дальше у вас там упомянуты три персонажа. Дед Мороз, Лупоглазик и Дергушка», — произнес Ит. «Мы вычислили всех троих, и я вам даю двое суток, чтобы вы сделали то же самое». «Дергушка — это Лидия?» — тут же спросила Эри. «Нет», — покачал головой Ит. «Это не Лидия. Кстати, о Лидии, Эри, да и все остальные. Проявляйте с ней максимальную осторожность». «Почему?» — удивился Лин. «Она опасна, более чем опасна. Самое разумное поведение с этой женщиной — соблюдать дистанцию», — пояснил Ит. «Эри, ты уже совершила по отношению к ней пару ошибок, которые едва не стали критическими. Но представьте себе, что у вас нет подсказки в нашем лице. На секунду. Кстати, скоро это на секунду так и будет, когда мы выйдем, связь превратится в проблему». «Но...» — произнесла Эри с каким-то потерянным выражением. «Но ведь... как же ошибки? Какие? Когда?» «Когда предприняла попытку попасть к ней на участок и когда принялась разговаривать о ребенке», — пояснил Ит. «Повторю еще раз. Будьте с ней максимально осторожны». «Хорошо», — кивнул пятый. «Обязательно. Ит, слушай, ты сказал, что вы вычислили всех троих, да? Значит, из этой старой группы осталось три человека». «Нет», — Ит усмехнулся. «Шестеро». «Как шестеро?» — удивился Саб. «Ну, вот так, шестеро. Поверь, это немало, их было 28, судя по списку. Ид кинул перед собой визуал. Теперь давайте по вашему последнему пункту, до которого вы пока не дочитали, зато дочитали мы. Я бы назвал его «Сик Парвис Магма» — «Большое в малом». Удивительно, но этот аспект труда Креуса касается непосредственно того, чем мы занимаемся сейчас. «Я поэтому и сказал, что случайностей не бывает», — добавил скрипач. «Даже нарочно, и то на такое не выйдешь». «О чем это вы?» — нахмурился Саб. «Это о том, до чего вы не дочитали, ау», — пояснил скрипач. «Возьми вон ту папку внизу, в четвертой стопке. Ага, эту, да, открывай». «То есть он говорит о суперпозиции, получается?» — нахмурившись, спросил пятый. «Именно», — кивнул Фэб. «И именно про это он и говорит. Но дело в том, что он делает очень странную экстраполяцию. Он говорит о том, что в суперпозиции находятся макрообъекты». Погоди. Лин на секунду задумался. Он берет основы квантовой механики и пытается прикрутить их к чему? Да ко всему, спокойно ответил Фэб. Он считает, что макрообъект, например, галактика, будет иметь спин и коррелировать с другой галактикой по точно тому же принципу. Нелокальные состояния, спросил пятый. Фэб кивнул. Было. Только на моей памяти кто только этим не баловался. Было, тут же согласился Фэб. Но не в этом мире, не на этой планете и не на втором уровне, потому что высокая двойка только начинает собирать первые квантовые компьютеры. А тут, как вы все можете видеть, двойка где-то посерединке. Ей до появления таких технологий лет 60, а то и 70. А он это откуда-то взял, причем выводы у него, ну, более чем странные. Наука тут идет по сонму, с небольшим отставанием, но более или менее ровно. И тут вот такое. Согласитесь, это необычно. Пятый задумался. Саб тоже. «Такая папка всего одна», — добавил Ид. «Он, по всей видимости, вообще никому ее содержимое не показывал, потому что эти выкладки были даже для его соратников немного слишком». «Он был сумасшедшим», — тихо сказал Пятый. «Вне всякого сомнения», — кивнул Фэб. «В какой-то мере был, но вы же понимаете, что...» «Что по этому принципу работает сеть», — вздохнул Пятый. «Да, работает. По-похожему, скажем так. Потому что если вдуматься, что есть толерантность между сиурами первого-второго порядков и между мирами в сиуре первого порядка. Вот только он эти свойства приписывал не сети, о которой не знал, а всему окружающему пространству». «Так, разумные — это, видимо, струны. Кто еще это может быть?» Пятый слабо усмехнулся. «И кто же наблюдатель, по его мнению?» «Бог», — ответил Фэб. «Бог, который, как выясняется, уже всех убил». «Всех?» — удивился Саб. «Уже убил? Как?» «Да, всех. У него так и написано. Бог уничтожил всех. И мир, который мы видим вокруг, мертв, потому что уже приведен Богом к определенному состоянию. Но оно пока что не локальное. Или уже локальное, хотя в папке про это мало сказано. А теперь берем содержимое этой папки, берег, ваши выкладки, выкладки Ариана. Беседа на окисти и то, что делает сейчас Ри. И соотносим это все с этим всем. Ничего не напоминает?» Фэб прищурился. «Как по мне, так очень». «Офигеть!» — по слогам произнесла Эри. «Ну откуда он про это узнал? Или как он это выдумал?» «Вот вы и выясняете, кто и как», — кивнул Фэб. «Сейчас будет раздача боевых заданий, а мы пойдем спать. Наконец!» «Хитрый Фэб!» Эри покачала головой. «Очень хитрый Фэб». «Почему?» — спросил пятый. «Просто так спросил, чтобы хоть что-то спросить». Сейчас они сидели на лавочке у сувенирной стены дома, пили чай и курили. Уже наступил вечер, похолодало, поэтому пятый предусмотрительно захватил с собой куртки. Дома на террасе Лин и Саб перебирали папки и тихо переговаривались. Лин предлагал спрятать ненужное обратно, в пространство под крышей. Саб говорил, что хочет еще почитать. На что Лин возражал, что велено было читать другое. «Потому что хитрый Фэб хитро разделил работу», — пояснил пятый. «Он подсунул тебе и мне ту часть, которая с реакцией Блэки не связана. Это он нас так страхует, понимаешь?» «Да?» — немного удивилась Сери. «А вообще верно. Знаешь, может, он и прав. Он же опытный, понимает, что делает, и как будет лучше». «Наверное», — согласился пятый. Я им завидую, честно говоря, всем им». «Почему?» «У них была жизнь, понимаешь? Жизнь, которой они жили и живут. Оттуда и весь этот опыт и эти знания. А у нас что было? У тебя, у меня. Вот что ты видела, пока сидела на соде. Кроме стен в квартире и работ, которые ты не очень и любила. Что? А что видели мы, вываливаясь одуревшими из рейсов и сидя, считай, в тех же четырех стенах? Вы видели сеть», — возразила Эри. «Да, это верно. Но сеть. Это совсем иное. Это не свой опыт, то есть свой, но...» Пятый замялся, подыскивая слова. «Это не человеческая жизнь. Малыш, я таким дураком себя порой чувствую», — признался он. «Я не умею. Они были правы. Я не умею, и Лин не умеет. Вот этого всего. Да, что-то осталось из совсем далекого прошлого, но...» «Научитесь, дел-то!» — махнула рукой Эри. «Это проще, чем может показаться». «В том-то и дело», — вздохнул Пятый. «Для меня сеть проще, в разы проще, чем общаться с Соней в магазине. До сих пор, да». «У тебя хорошо получается», — похвалила Эри. Пятый усмехнулся. «Я стараюсь», — ответил он. «Ладно, неважно, наверное, как мы будем вычислять шестерых. Мысли есть». «А у тебя?» — Эри нахмурилась. «Вот честно, у меня нет. Вообще нет мыслей, как это можно сделать». «У меня пока что одна мысль. Лупоглазик — это Игнат». «Почему ты так решил?» «А потому что он один тут, пожилой, в очках», — объяснил Пятый. «Давай пока что он будет лупоглазиком». «Ну, хорошо», — Эри задумалась. «А остальные?» «Мне кажется, что он должен знать остальных», — предположил Пятый. «Да и мы их уже точно видели, раз они вычислили. Мне не дает покоя Лидия, с ней действительно что-то нечисто. Как считаешь, она часть группы?» Эри задумалась. Отпила чаю, поморщилась. «Остыл уже», — заметила она. «Может, сходить домой, свежий налить?» «Попозже. Ты не ответила». «Запросто, может быть, но я не представляю, чем она в этой группе могла заниматься». Эри пожала плечами. «Она какая-то чокнутая. Да еще Ид сказал, что она опасна». «Они там все были чокнутые в той или иной степени». Пятый вытащил сигарету из пачки и принялся шарить по карманам в поисках зажигалки. «В общем, у меня такой план. Завтра мы с тобой берем телескоп и идем к Игнату. Попробуем его разговорить. А вот насчет Лидии, не знаю. Какой-то подход, видимо, нужен, и говорить с ней будешь уж точно не ты, маленькая. Я сам». «Ну, ладно», — пожала плечами Эри. «Она действительно стрёмная, эта Лития. Ты с ней поосторожней. Между прочим, еще один момент, который меня насторожил. Сейчас попробую объяснить. Ощущение...» «А ну-ка...» Пятый повернулся к ней. «Ощущение какое?» «У меня не появилось к ней сочувствия», — ответила Эри. «Я же дурочка с глазами на мокром месте. Ну, была, по крайней мере. Мне много кого жалко. Даже эту, другую Зою. И ту было жалко, когда мы ей цену задом сбили. И она про сына начала говорить, и про Сочи. А Лидия, я не могу понять, что именно я ощущаю. Тревогу, наверное. Странное что-то. Нет, я ее не боялась, в этом я ошибалась, но...» «Ложь», — догадался Пятый. «Да, точно», — Эри обрадовалась. «В ней сидит какая-то неправда, причем неправда эта, она нечистая, она словно грязная и мне брезгливо. Можно я расскажу тебе одну историю?» — попросила она. «Ситуации разные, а вот ощущения одно и то же». Пятый покосился на угол дома, покачал головой. «Давай сходим отметимся, а то ведь ты же знаешь, что сейчас будет», — произнес он, — «а потом расскажешь. Потому что сложно рассказывать, когда он возникнет, и нас снова накроет самый неподходящий момент». Эри фыркнула и уткнулась Пятому в плечо. Он прижал ее к себе и погладил по волосам. Эри, не выдержав, засмеялась. Причиной этого смеха было происшествие, которое случилось позавчера. Эри с Пятым сидели на этой самой лавочке, немножко смотрели на звезды, немножко рассматривали проекцию сети, которую показывал Пятый, и немножко, что греха таить, целовались. И вот в момент, когда они как раз увлеченно немножко целовались, на них сверху упало одеяло, а затем голос Савы произнес: «Одеяло возьмите, холодно на улице». Что было потом, догадаться несложно. Саба гоняли по саду между грядками и яблонями, грозя ему карами небесными, а одеяло пришлось в результате стирать, потому что оно упало в лужу. Не мудрено, что упало, перепуганная Эри, когда выпутывалась, не соображала, куда и что она кидает. «Ладно, давай сходим», — кивнула Эри. «И чаю заодно дольем горячего». На террасе Лин ожесточенно листал какую-то папку, а Саб рассматривал на свет полупрозрачный лист кальки. «Чего у вас тут?» — спросила Эри, первая входя внутрь. «У нас тут дебаты. У вас, кажется, тоже», — заметил Саб. «План придумали?» «Ага», — кивнул пятый. «Лупоглазик — это Игнат. Попробуем через него выйти на остальных, подкупив с помощью телескопа». «Скиньте ему цену, на 1000», — посоветовал Саб. «Тоже про это думал». Он опустил руку с прозрачным листком. «Рыжий, ерунда. Это вообще какие-то идиотские домыслы. Какой потоп? Какие дома? Откуда ты взял эту чушь?» «Из папки», — зло ответил Лин. «Вот из этой папки. Был большой потоп. Все затопило, и вот, как там было-то». «Ладно, пусть пока будет», — сдался Саб. «Вы уже спать?» «В 10 вечера?» — удивилась Эри. «Не, мы за чаем и одеялом. А то ты нас опять осчастливишь, и будут мне потом кошмары сниться». «Ты же мне теперь до конца дней моих будешь говорить про это одеяло», — проворчал Саб. «Я же не нарочно». «Так, все, перестаньте», — попросил пятый. «Малыш, давай чай наливать и пошли, ты не закончила рассказывать». Когда у нас появились эти телевизионные проповедники, ей уже было примерно столько, сколько и мне, этой Анне. Она была совсем чуть-чуть меня моложе. Мы учились в одной школе и жили в соседних домах, только я осталась, а она давно переехала. Телевизор, так или иначе, у нас смотрят все. Даже если не захочешь, все равно посмотришь. На улице, в магазине, в метро. И вот это, как бы сказать, она была в каждом утюге, понимаешь? Холеная, гладкая, в платке. Нет, там даже не платок, потому что платок — это для быдла. Она же королева. Поэтому там был плат. Именно плат, но не всегда. Она ведь женщина-мать, у нее 4 детей имелось на тот момент. Точно не знаю, может и больше, но она имела право появляться без головного убора и этим пользовалась. «И она тебе не нравилась», — подсказал пятый, и Эри кивнула. «Но почему?» «Потому что она лгала. А ей все верили. Например, она лгала про своих родителей. Якобы она родом из очень праведной семьи, вся такая благостная с самого рождения, что и отец, и мать у нее были чисты чуть не до скрипа. А на деле...» — Эри горько вздохнула. «Ее мать была, как бы сказать... легкого поведения, и с ней не переспал только самый ленивый. Она из себя корчила журналистку, но все соседи видели, чем она занимается. Дома у них, по словам соседей, чуть не каждую ночь собачья свадьба. Стоны, охи, вздохи. Пили они тоже. Неважно, но ни о какой религии там даже речи не шло. И отец этот, она увела женатого дядьку из семьи. И он до определенного момента тоже никаким религиозным не был, понимаешь? То есть она всю свою карьеру чистой и невинной святой матери-проповедницы построила на лжи, причем весьма паршивой лжи. И ей верили. Она притворялась и лгала, а ей верили». «Дети за родителей не в ответе», — пожал плечами пятый. «Может быть, мать у нее и была такой, но сама она разве не может быть хорошим человеком?» «Это нет!» — покачала головой Эри. — Ни за что. Потому что хороший человек — это одно, а честный — это другое, наверное. Если вот это все, вот так лгать, значит быть хорошей, то я однозначно не хочу быть хорошей. Вот такой хорошей, как эта благостная тварь. И потом с ней самой было тоже не все чисто. Она удрала на другой конец страны, сменила фамилию, и выбилась она только из-за наследства того дядьки, когда и ее мать, и этот дядька умерли. Ну, это я случайно узнала, неважно. Но суть в том, пятый, что это все, оно гнилое. И вот точно такую же гниль я почувствовала в Лидии. Потому что картинку нам нарисовали замечательную, согласись. Молодая, заботливая мамочка с коляской, вся такая чистая и невинная. Но там что-то спрятано, и оно нехорошее совсем. Я тебе больше скажу. Если у человека не было опыта общения с такой вот гнилью, он ее и не почувствует. Люди, они по своей природе склонны верить, они хотят верить в хорошее. Им рисуют идеал, и они готовы хоть на край света пойти за этим идеалом или приблизить свою жизнь к его идеальной жизни. У Анны ведь идеальная жизнь. Дом, дети, любящий муж, деньги. Она ездит по разным странам. Ну, паломничество, понятное дело. Но ведь ездит же. Плюс ее все любят. Плюс постоянно делают про нее сюжеты. Где она то в Иерусалиме, то в Де-Мойне, то в Праге, то в Кёльне. Встречается с разными людьми, со всеми ведет благостные беседы. Плюс съемки на праздники, плюс съемки дома. А теперь представь себе, что ее смотрит какая-нибудь женщина, ну, очень недалекая, необразованная, бедная или даже нищая, типа той же продавщицы Сони из нашего магазина. И что? Думаешь, такая тетка не хочет так жить? В любви, согласии, в богатстве. И неважно ей, этой тетке, что эта гниль построена на подлейшей лжи, на чужом несчастье, и что на самом деле... Эри махнула рукой. Конечно, они разные, Анна и Лидия, но основа у них одна. Пятый молча курил и слушал. Он понял, что Эри нужно выговориться, что ей это почему-то важно, что, скорее всего, есть еще какая-то причина для этой длинной речи. И вдруг понял. «Это ведь был твой отец, да?» — спросил он. «Это твоего отца увела та женщина». Эри кивнула. Она сидела на лавочке, сгорбившись, обхватив себя руками и низко опустив голову. «Тогда ты права», — сказал пятый. «Это действительно низко». «Я не о том сейчас», — Эри тяжело вздохнула. «Они обе лгут. С какой-то целью. Та лгала, чтобы стать звездой и подзаработать. А для чего лжет это, я не понимаю. Уж точно не для забавы и заработка. То есть ложь я вижу, а почему она появилась и для чего, не могу понять». Пятый сел к ней поближе, обнял за плечи, поцеловал в макушку. «Что мы будем делать, если она действительно одна из тех шести?» — спросил он. Эри подняла голову. «Послушай, мы-то», — ответила она, — «будем осторожны. Завтра потихоньку Игната про нее расспросим». «Согласен», — кивнул пятый. «Прогуляться не хочешь?» «А давай», — Эри решительно встала, — «на полянку и обратно». Полянка эта было то самое небольшое поле, на котором проходили обычно собрания и сходки дачников. Сейчас, вечером, на полянке было, скорее всего, безлюдно, поэтому идея прогулки Эри, разумеется, пришлась по душе. «Я хочу, чтобы ты побыстрее забыла про эту свою святую Анну и все прочие гадости», — признался пятый, когда они, предупредив Саба, что скоро вернутся, вышли за калитку. «Тебя это расстраивает. И сильно, я же вижу». «Это мелочи. Я редко про это вспоминаю», — Эри усмехнулась. «Очень редко. Обычно я вообще такое и не помню вовсе. Только сейчас вспомнила, когда увидела эту Лидию. И вообще, уже совсем скоро эта сама Анна превратится в старуху. А потом мы прилетим на Сот, всех победим и плюнем ей в глаз». «Вот совсем другое дело», — похвалил пятый. «Вот такое настроение у тебя мне нравится гораздо больше. Не позволяй всяким тварям делать тебя несчастной, пусть и ненадолго». «Обойдутся», — подтвердила Эри. «Давай до ворот, бегом». «Давай». По улице бежать было не в пример легче, чем по лесу, поэтому домчались они за 5 минут. Если бы эту пробежку видел Саб, он бы ее, вероятно, одобрил. Возле ворот притормозили, и дальше по лесной дороге пошли уже шагом. «Здорово здесь!» — Эри улыбалась каким-то своим мыслям. Они двигались неспешным шагом, словно бы по коридору. Стены деревьев по сторонам, чистое темно-ультрамариновое небо над головами и светлая полоска грунтовой дороги. «Воздух такой чистый и не холодно совсем». «Да», — пятый кивнул, — «это хорошая дорога. В ней тоже есть что-то, ты чувствуешь? Что-то доброе, но при этом печальное, не могу понять. И мне почему-то кажется, что она гораздо старше, чем эти наши участки». «Может быть», — кивнула Эри, — «может, по этой дороге к церкви ездили, как думаешь?» «А ведь да», — согласился пятый, — «точно. Она вполне может быть старше именно из-за этого». Они шли и шли, и уже приблизились к полянке. Собственно, всей дороги было на 5 минут. Но они растянулись на 10, потому что трудно идти быстро в обнимку. На выходе из леса пятый вдруг остановился и прислушался. Эри последовала его примеру. «Машина», — с легким удивлением произнес пятый. «Странно. Ночь уже, кому могло понадобиться? Давай спрячемся», — предложила Эри, про себя удивившись, откуда у нее вообще возникла такая мысль. «Вон там, смотри, вон в те кусты можно». «Давай», — согласился Пятый. «Идиотская идея, но почему бы, собственно, и нет? Может быть, это Геронта так влияет?» Он внезапно почувствовал азарт совсем как тогда, когда ему было лет 18, не больше. «Эри, быстро!» Они нырнули в кусты и затаились вовремя. Спустя полминуты мимо них на низкой скорости проехала легковушка. Проехала и остановилась, не глуша мотора. Потом водитель нажал на клаксон, и ночной лес огласился коротким резким гудком. Раз, другой. А еще через минуту двигатель смолк, и наступила тишина. «Чего это он?» — удивленно спросила Эри. «Кому-то сигнал, наверное», — ответил Пятый. «Тссс». Неподалеку, но не на дороге, послышались вдруг шаги и раздался скрип. Кажется, человек, который сейчас выходил из леса на дорогу по тропе, катил перед собой старую садовую тачку. И не пустую. «Здорово, Гер!» — произнес незнакомый хриплый голос. «Долго ты что-то шляешься? Привез? И тебе не болеть, барыга!» С неприязнью отозвался другой голос, на этот раз знакомый. «Привез? А как же?» «Георгий!» — с удивлением прошептала Эри. «Что он делает в лесу ночью?» «Сейчас попробую посмотреть». Пятый чуть приподнялся. «Тачка. В ней что-то непонятное». «До следующего месяца не жди, лимит!» — отрезал Георгий. 30 банок фреона, ящик синюхи». «А сверху?» — ехидно осведомился голос. «Вот ты ненасытная морда!» — проворчал Георгий. «Ладно, подавись. 10 метров серого уплотнителя. От сердца отрываю. Ледяное твое сердце. От него только топориком что-то отколоть можно!» — засмеялся незнакомец. «Хватит ржать!» — отрезал сердито Георгий. «Ты привез?» «Да, привез!» — мужчина посерьезнел. 2. «Почему не 3? «Потому что было только 2. «Тогда уплотнитель не отдам», — отрезал Георгий. «Мы так не договаривались». Незнакомец молчал, сопел, видимо, думал. «Ладно», — нехотя согласился он. «Давай так. В четверг я тебе еще один, а ты мне уплотнитель сейчас». «Хрена лысого», — окрысился Георгий. «Ишь, разбежался. 2 на 2 будет и точка. Синюху тогда не отдам. Я тебе 3, значит, а ты мне 2? «Ладно, давай без синюхи», — сдался незнакомец. «За фреон большой тогда, за уплотнитель средний». «И пустой большой забери, потом привезешь». «За синюху средний привези», — добавил Георгий. «В четверг приду. Так же, как сегодня. Хотя нет, лучше в среду. В четверг я ребят кое-каких позову, чтоб помогли малька». Эри и Пятый переглянулись. Пятый кивнул. «Знаем мы этих ребят». «Давай перегружать», — приказал незнакомец. «Тебе это хорошо, пешочком добрел, да и ладно. А мне до города тащиться». «Не прибедняйся», — с неприязнью произнес Георгий. «Тебе сколько перепало-то сейчас? На 1/3 машины твоей». «Так и шел бы тогда с нами холодильники ремонтировать. А не сидел бы тут и не страдал хреновины всякой», — обозлился незнакомец. «А деньги мои не считай, не твоего ума дело». «Так же, как и не твоего ума дело, почему я здесь сижу?» — отрезал Георгий. «Все, давай, чава-какава, холодильных дел мастер. В среду, в 10:30, запомни». «Тобой забудешь», — проворчал незнакомец. Щелкнул стартер, мотор завелся. Над головами Эри и Пятого сонно завозилась какая-то потревоженная шумом птица. Машина кое-как развернулась на узкой дороге, вскоре скрылась за поворотом. Скрип тележки тоже стих. Для очистки совести просидели в кустах еще пару минут. Потом Эри сказала, что у нее затекли ноги, и они вылезли наружу. «И что это было?» — спросил Пятый. «Ну и дела тут творятся, однако». «Они менялись», — подсказала Эри. «Это я и сам понял», — хмыкнул Пятый. «Слушай, фреон, ледяное сердце, уплотнитель, ремонт холодильников. Кажется, мы нашли еще одного, малыш. С высокой долей вероятности Георгий это...» «Дед Мороз!» — обрадовалась Эри. «2 есть. Но почему он Дед Мороз и почему ледяное сердце?» «Вот в четверг и попробуем это выяснить»,